Глава 15. Так вот оно почему Росков даже не удосужился вчера смотреть драгоценности вместе с ними. Он знал, что отец Модест водит их за нос. Да и парашка хороша. Хотелось бы знать, когда это она могла догадаться, да прохлопала. Золотые змеи пытались проглотить черный ночной камень. Да-да-да, не золотые, а решалковые. Колье лежало как бы на особицу. И Нелли удивилась сама, как это она не поняла всего сразу, раньше. Нелли подошла к столу. Протянутая рука ее остановилась на полдороге. Пожалуй, впервые ощущала она странную робость. Как будто даже и не слишком хотелось ей надевать колье. Вовсе не хотелось. Одно дело, когда в каком-то украшении может прятаться убийственное знание, а другое, когда, надевая украшение, наверное, знаешь, что непременно в нем. Стоит только положить на плечи этих черных змей, сцепить под затылком странный замок, и все. И конец тебе, Венедиктов. Что ж, верно, ты вполне свой конец заслужил, каким бы страшным он ни был. Вот только сколь страшен твой конец для Нелли Сабуровой. Не боюсь. Нелли подняла колье, отчего-то вспоминая Клеопатру, чьи змеи были настоящими. Но эти-то ужалить не могут. Да что она в самом деле? Металл неприятно холодил шею, словно колье было недовольно чем-то. Пальцы сомкнулись сзади, щелкнув застежкою. Нелли поморщилась. Верно, замок захватил и дернул прядку волос. Замок захватил и дернул прядку волос. Больно, но это не важно. Все не важно теперь. Сколько пыли набилось в зеленый бархатный балдахин над кроватью. Уж неделя, как в спальне не убирают. Уж неделя, как она не выходит из нее. Она часами лежит, раскинувшись на шелковых подушках, наблюдая, как солнечный луч, пробившись сквозь складки, играет в темном шатре. А в резной четырехугольной раме, что натягивает ткань над головой, завелся уже древоточец. Какой непорядок. Ах, пустое. Живая душа сильнее древней власти, Феня. А, тетушка, Настасья Петровна, зачем ты так жестоко рассудила? Еле слышны шаги, тонут в пушистых коврах. Никита отводит мягкий бархат в сторону. Яркий свет неприятно режет глаза. Друг мой, лицо мужа осунулось от тревоги. Сердце разрывается. Как ты сокрушаешь себя? Знаю, Настасья Петровна заменила мать тебе, но ведь года ее уж были не молоды. Все мы не вечны, Феодосия. Не гневи Бога чрезмерную скорбью, словно ты не веришь, что душа ее упокоилась с миром. Что с тобою, родная моя? Открой мне сердце. Разве когда-либо не понимал я твоей души? А теперь и поймешь, и ничего тут не исправишь. Девчонка убежала из дому на набережную, нацепив чужой капор. Сколько ж выжидали они такого случая, сколько караулили. Не один то был человек, ох, не один, убежала и погубила свою благодетельницу. Счастливой жизни уж не будет никогда. Что решить? Как искупить грех? Федосья дотрагивается кончиками перстов до черного каменного овала. Только одна надежда осталась, надежда, заключенная в этих словах. Живая душа сильнее древней власти. Нелли, ошарашенная и напуганная, лежала на кровати, глядя в деревянный потолок. Как это не похоже на ложе княгини Федосьи? Что же случилось? Ошибся отец Модест? Нет, едва ли. По всему она слышит, что колье есть, то украшение, что было в узелочке маленькой негритяночки на пристани. О нем и упомянул Венедиктов. Значит, негритяночка, а не княгиня нужна Нелли. Княгиня ничего не может знать сверх того, что тетка оставила колье ей. Отчего видится княгиня, а не негритяночка? Нелли дрожащими руками расцепила замок. Змейки соскользнули на подушку. Негритяночка важней, много важней княгини. Негритяночка или взрослая Анастасия Петровна — неважно. Еще раз! Никогда не надевала она украшений два раза подряд. Она слишком устает. Но надобно добраться до настоящей памяти, до негритянки. Колье надето вновь. Колье надето. Надето в последний раз. Горькая память. Несчастливое украшение. Она стоит у окна. С какой жадностью глаз останавливается на привычных подробностях. Сейчас вступит пушка. Вот. Никогда больше не услышит она этой полуденной пальбы. Как прекрасен в июньский полдень Санкт-Петербург! Горничная девушка Анюта, всхлипывая, возится за спиной. Не плачь, Анюшенька! На все Божья воля! Она оборачивается. Сундуки громоздятся по комнате, словно раскрывшие пасти чудища. Большие, поменьше. Ну, куда мне столько добра? Отложи эту шубу для бедных. Как это бедным отложить, матушка-княгиня? Анюта сердито отирает кулаком глаза. С тобою-то всего три остались. Куда ж вам с тремя шубейками? Богатство мое теперь ни к чему, строго отвечает она. Федосья. В обитель, как на тот свет, человек голым и босым уходит. Туфли ночные положи турецкие, да еще ковровые. Серебряную чашку, мою любимую, далеко не клади. Буду в дороге кофе кушать. Ты нашла футлярчик жемчужный для иголок? Ну, пустяками житейскими, Федосья. Признается в том сама, она отвлекает свое волнение. Сейчас переламывается надвое вся ее жизнь. Страшно. Но страх сей можно превозмочь. Сколько лет откладывала она ради детей сей поступок, но птенцы оперились, пора им лететь из гнезда. Душа может отдохнуть теперь от гнета. сердце перестанет кровоточить. Ее ждет долгожданный покой. Рука скользит по голой шее. Последние дни носит она открытые платья. Пустяк. А немножко жаль. Плечи ее по сю пору хороши. Подбородок немного полный, но сие не портит линии. Что? Злосчастное колье. Верно уж, легче ей, что она забыла о нем.